Он Вишнупада Кришна Прештая Бхута Вешимати Бхакти Веданта Свами Нитинамине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Причарине. Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Дешатарине. Сегодня у нас второе занятие, посвященное нашему небольшому курсу по ведической культуре и литературе, который будет охватывать прежде всего, три главные темы – это тема Дхарма-шастра, Пурва-мимамса и Веданта. И сегодня в нашем занятии мы перейдем уже к обсуждению Дхармы, Дхарма-шастры, и мы поговорим о том, что представляет собой Дхарма и что представляет собой Дхарма-шастры, какие они есть, и непосредственно уже перейдем к обсуждению некоторых из этих дхарма-шастр, некоторых главных дхарма-шастр. И прежде чем мы перейдем к обсуждению нашей темы, я хотел бы сказать еще несколько слов относительно того, что описанное в дхарма-шастрах, мы говорили в прошлый первый раз, что некоторые вещи, которые описаны в дхарма-шастрах, мы считаем неприемлемыми для вайшнавов. И мы называем тех, кто строго следует таким вещам, смартами. И этому есть, несомненно, свое место. Тем не менее, многие вещи, которые описаны в Дхарма-шастрах или в других священных писаниях, имеют отношение ко всем, кто находится в материальном мире, потому что все мы находимся здесь, хотя мы души, но мы находимся здесь в материальных телах. Мы не можем сказать, что мы полностью трансцендентны, просто души, которые парят в материальном мире, не связанные его законами. В газете «Гаудия», которая издавалась во времена Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, в «Гаудия Матхе», в одном из номеров, это 45-й номер 8-го года издания газеты «Гаудия», был задан вопрос редакторам этой газеты. И вопрос как раз был связан непосредственно с тем, о чем мы говорим. Вопрос заключался в том, что есть ли какая-то разница в бытовой жизни смарты и вайшнава. И отвечая на этот вопрос, редакторы газеты «Гаудия» говорят, что очень часто между внешней стороной жизни смарты и вайшнава не видно разницы. То есть они делают одно и то же, или могут делать одно и то же. Но что касается мотива их деятельности, то здесь уже есть совершенное отличие. Поведение или быт вьявахара вайшнава направлено исключительно на парамарту, то есть на высшую духовную цель. Эти два термина, вьявахара и парамарта, это термины из философии. И их часто можно услышать в философии Майявады, в частности, также. Потому что вьявахара – это нечто, что является приземленным, бытовым, ежедневным. Тогда как парамарта – это нечто духовное, трансцендентное, не связанное материей. Но эти два термина не являются свойственными только философии Майявады. Эти термины свойственны и другим философиям, в частности, также и нашей, Гаудия Вайшнава Сиддханте. Потому что наша жизнь имеет две стороны. С одной стороны, мы являемся душой, но с другой стороны, мы являемся заключенными материальным, мы живем в материальном теле. И хотя у души, например, нету какого-то имени, нету материальной формы, нету материальных органов чувств, нету, например, какой-то роста массы материальной. Тем не менее, когда у нас спрашивают, сколько вам лет, мы не говорим, что я вечная душа и мне нисколько лет. Мы пишем в паспорте, сколько нам лет, и записана дата рождения, что я мой вес такой-то, мой рост такой-то, меня зовут так-то. Есть две стороны жизни нашей в материальном мире. Есть вьявахарика, то есть ежедневная бытовая жизнь, приземленная. Есть парамартика, есть духовная составляющая. Конечно, смарты также говорят о парамартхе, говорят в этом ответе редакторы газеты «Гаудия». Но поведение смарты, в отличие от поведения вайшнава, идет за артхой, а не за парамартхой. Хотя смарты тоже говорят о парамартхе, это все лишь лицемерие, капатата, лицемерие или обман ради получения выгоды артхи. То есть их настоящая парамартха, высшая истина, высшее благо, по сути, не интересует. И в этой статье, в этом ответе также утверждается очень такое резкое, даже довольно утверждение, что на самом деле любая деятельность смарт, даже парамартха, то есть даже духовная как бы деятельность, все равно вовлекается ими в получение выгоды для себя. Вся деятельность, работа, жизнь, поведение, ачар, быт, вьявахар, враты, которым следуют люди, поддержание тела, следование правилам варнашрамы, вся эта деятельность, которую совершает вайшнав, она способствует служению Кришне, анукула, Кришна сева анукула. Тогда как все то же самое, вся та же самая деятельность, но которую совершает смарта, направлена на обретение плодов дхармы, арти, камы и мокши, смешанных с обманом. Все эти четыре пурушарти смешаны с кайтово, они смешаны с обманом. Вся деятельность, которую совершает смарта с подъема ранним утром, чистки зубов, расчесывания или бритья, омовения, вся эта деятельность способствует обретению той или иной, грубой или тонкой боги, то есть его наслаждения. Все, что делает смарта, то есть если он спит, ходит, ест, поддерживает тело, семью, все это он делает ради своего же наслаждения в конечном итоге. Но такая же деятельность вайшнава, который стремится к духовной цели, то есть парамартхи вайшнава, способствует его хари-баджану, его служению Господу Хари. Поэтому все, что делает вайшнав, омовение, бритье, чистка зубов, расчесывание волос или стрижка, очищение тела и украшение его, его сон, ходьба, еда, в корне всего этого находится единственный мотив – служение Бхагавану. У него есть необходимость, абхашьяката, долг, необходимость поддерживать свое тело в здоровом состоянии. Для чего? Ради удовлетворения Хари. Иначе у него нет какой-то другой амбиции или желания, причины жить. Очень интересно. Вся необходимость в его сне, еде, путешествиях и прочему только ради служения Хари. Иначе у него нет ни малейшего желания впустую спать, лежать или передвигаться только ради своего наслаждения. Такие виды деятельности, как сандья-вандана, то есть соблюдение сандхи 3 раза в день, шастра-патх, то есть чтение, изучение шастры, шастра-вьякья, или объяснение шастры, которое делает смарта, все эти виды деятельности смешаны с желанием обрести плоды дхармы, арти, камы и мокши. Поэтому все это лицемерие в конечном итоге. Опять та же самая капатата. Смарта делает сандья-вандану для обретения дхармы. Читает шастру для обретения пуньи. Объясняет шастру для получения артхи, то есть материальной выгоды и так далее. Но вайшнав читает шастру и объясняет шастру ради наслаждения Кришны, ради увеличения счастья Кришны. Он оставляет полностью связь с лицемерными действиями, такими как смешанное с желанием дхармы, арти, камы и мокши, сандья-вандана и прочие деятельности, говоря при этом слова Мадхавендрапури. Сандья вандана бхадрамасту бхавато, бхо снана тубьям намо, бхо девах питарашча тарпана видхав, нахам кшамах кшамьятам, ятра квапи нишадья ядава кулоттам масья камса двиша, смарам смарам агам харами тадалам манье ки манье наме. Мадхавендра Пури говорит: о, моя сандья вандана, то есть молитва и вознесение молитв 3 раза в день, вся слава тебе, пусть у тебя все будет хорошо. Бхадрамасту бхавата. Бхоснана, о омовение, я предлагаю тебе свои поклоны. О полубоги, о предки, питы, пожалуйста, простите меня за то, что я не могу вам поднести тарпану, то есть опять поднести немного воды с молитвами и выразить таким образом почтение. Теперь, где бы я ни сидел, я всегда помню этого великого потомка династии Яду, врага Камсы. И поэтому я могу избавить себя от любого греховного рабства, от рабства греха, агам харами. Я думаю, что мне этого достаточно. Это высшее понимание, которое дает нам Шрила Мадхавендра Пури. Это не означает, что, как иногда мы можем подумать, что он перестал мыться каждый день, например, бхоснана, тубьянаму. Может быть, иногда он, будучи величайшим преданным парамахамсой, может быть, иногда он и не мылся, как не мылся какие-то другие великие парамахамсы. Даже ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура, которые близко общались с ним, говорили, что иногда он даже, бывало, что он несколько дней подряд мог не мыться, не принимать омовение, будучи полностью поглощенным служением Господу, в экстазе служения Ему. Но при этом он говорил, что если они будут делать так же, то они падут, их охватит тамагуна. Другими словами, между вайшнавом и смартом есть большая, огромная разница в том, не в том, что они делают внешне, а в том, как они это делают, что они ставят за это, какую цель они преследуют в делании или в совершении каких-то действий. И поэтому мы будем говорить о многих вещах, описанных в дхарма-шастрах, которые не противоречат чистому преданному служению. И я хотел бы также упомянуть одно изречение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Я не помню, в прошлый раз, по-моему, я говорил об этом, что у нас есть... Если не говорил, то я скажу. Если говорил, то я еще раз повторю, что у нас есть в нашей сампрадае, в Гаудия сампрадае, у нас есть несколько смрити ачарьев. Потому что все другие смрити, которые есть, дхарма шастры, не полностью подходят для вайшнавов, потому что они описывают только материальные вещи. Они не описывают, как должен себя вести вайшнав, который живет уже на уровне не просто вьявахарика, но парамартика. И первым таким смрити карой, то есть автором смрити для вайшнавов, был Санатана Госвами и Гопал Бхатта Госвами, которые написали Хари Бхакти Виласу, в которой они изложили наставление Господа Чайтани, которое Санатана Госвами получил от Господа в Варанаси. Но что интересно, что даже Хари Бхакти Виласа, несмотря на то, что она описана по наставлению Господа, и она описывает все те вещи или те все наставления, которые Господь Чайтанья дал Санатане Госвами и много чего еще прочего, все равно, как говорил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, и как можно видеть от чтения Хари Бхакти Виласа, она не полностью свободна от каких-то примесей. То есть все равно, когда Санатана Госвами писал ее, когда Гопал Бхатта Госвами собирал материал для нее, они вынуждены были включать туда какие-то утверждения, которые все равно очень близко связаны с смартами. Об этом Шрила Прабхупада пишет, идя по стопам своего духовного учителя, то есть переводя его комментарий в своем комментарии в Чайтанья Чаритамрите. Помимо Хари Бхакти Виласы, у нас есть также еще два других смрити, которые составил Гопал Бхатта Госвами. Это Саткрия Сара Дипика и Самскара Дипика. В них описана часть того, что описывают Дхарма Шастры, или даже можно сказать Дхарма Сутры и Грихья Сутры. А именно это самскары для вайшнавов. То есть разного рода ритуалы, которые вайшнавы могут и даже должны совершать в разные этапы или в разные происшествия своей жизни. Поэтому они также называются, Гопал Бхатта Госвами также из-за этого называется смрити ачарьей. Что интересно, что есть еще одно смрити, о котором мы не так часто говорим или вспоминаем. Это книга, которую написал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Это книга «Брахман о Вайшнав» или «Брахмана и Вайшнав». И в ней он тоже изложил вайшнавский, в частности, Гаудия вайшнавский взгляд на смрити, на различные дхарма-шастры и на то, кто является все-таки более высоким, чье положение более высоко, положение брахмана по рождению или даже по качествам, но если он не является вайшнавом, Или вайшнава, который не родился в семье брахманов, но при этом по качествам является выше, чем брахман. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур также является смрити ачарьи в этом отношении также. Это также часть, одна капелька или частичка его величайшего океана, его славы. В своей книге «Брахмана Вайшнава» в начале, в первой части этой книги, он пишет о том, что поскольку мирские люди не полностью отвергают утверждения тех писаний, которые уважают гьяну и бхакти, и уважают те писания, в которых описаны гьяна и бхакти, то не будет вреда, если мы будем цитировать здесь цитаты из этих писаний в уместных местах. То есть, другими словами, есть священные писания, которые, может быть, не полностью подходят для вайшнавов, если взять их полностью 100%. Какие-то части могут не подходить для чистых преданных. И мы говорили только что, что даже Хари Бхакти Виласа, хотя он ее написал чистый преданный, хотя она написана по велению Господа Чайтаньи, в некоторых местах она не подходит. То есть на нее нужно также, к ней нужен также определенный комментарий или объяснение, чему следовать и чему не обязательно следовать. Поэтому если есть такие писания, которые уважают Бхакти, не отвергают ее, но при этом могут не описывать ее, то нет вреда, если мы будем цитировать утверждения из таких писаний в уместных местах, там, где это будет уместно. Дхарма-шастра, о которой мы будем говорить в ближайшие несколько наших занятий, Дхарма-шастра, можно сказать, что она принадлежит к категории веданг, одной из шести веданг, в частности, калпе, именно калпе, калпа-веданги. Шесть веданг – это шесть дисциплин, которые нужно изучить, прежде чем приступать к изучению вед. Веда-анга означает часть тела веда-пуруши. То есть, если представить себе, что веда или ведические писания, прежде всего четыре веды, упанишады, шрути – это пуруша, то есть это личность, то веданги – это разные части его тела. И традиционно считается, что человек не может, просто не может понять смысл вед, если он не изучил веданги. Или если он пытается читать веды, не прочитав и не воспользовавшись помощью веданги. Это просто невозможно. Сейчас станет понятно, почему это так. Потому что прежде чем человеку приступать к изучению вед, он должен научиться или узнать о том, какие есть звуки и как они отличаются между собой. Если вспомнить историю, то мы знаем, что шастра, прежде всего шрути, традиционно передавалась устным путем. Они не записывались, они передавались на слух. И поэтому для того, чтобы человек правильно мог понять или даже воспринять, передать шастру, ему нужно было услышать ее правильным образом и понять, где какие звуки. Если человек не разбирается в звуках, в фонетике, то он даже не сможет вообще воспринять шастру на слух. Поэтому первая веданга – это шикша или фонетика, которая говорит о том, как правильно, где, в какой части рта, языка, в каком положении языка произносить разные звуки. И учить человека воспринимать эти звуки на слух. После того, как человек изучил шикшу, он должен приступить к изучению чандаса или размеров, разных размеров, которыми написаны шрути или составлены шрути. Потому что если человек сделает размер, это прежде всего ударение, которых было два в шрути. Это было ударение по долготе слога и ударение тональное, то есть высокий тон, низкий тон и переходящий тон. Потому что мы знаем, что если человек сделает ударение в одном и том же слове, но не на том слоге, то значение слова может поменяться на противоположное. Все мы наверняка слышали историю про Вритрасуру. В этой истории Вритрасура появился из-за того, что жрец, который совершал жертвоприношение, пытаясь убить Индру, он сделал ошибку просто в ударении в слове Индра-шатру. Индра-шатрови-вардасва. получай же силы, усиливайся, увеличивайся. Индра-шатру. Индра-шатру это может означать либо враг Индры, либо тот, кому Индра является врагом. Из-за этого появился Вритра-асура, которого в конечном итоге Индра убил, а не Вритра-асура убил Индру. После того, как человек изучил чандас и научился правильно произносить слова даже с ударением, он должен изучить нирукти или значение этих слов. И после того, как он поймет, где какие слова, он должен также изучить вьякарану. И вьякарана или грамматика учит его тому, как разделять. На самом деле она идет перед нирукти. Она учит его тому, как разделять разные слова, как вычленять из, например, предложения разные слова, и даже в словах, как понимать, из каких частей состоят разные слова, отдельно взятые. Из каких префиксов, суффиксов, основания, окончания и так далее. После того, как человек изучил грамматику, на которую Шрила Прабхупада, повторяю, я недавно читал, я уже сейчас не вспомню, где это где-то сказано в каком-то таком классическом произведении, что для, может быть, это в Пуране даже, может быть, это в Падма-Пуране, я сейчас не вспомню, никогда, но я где-то это читал, что для изучения вьякараны, то есть грамматики санскрита, нужно 12 лет. И Шрила Прабхупада это тоже повторяет в комментарии, в одном из комментариев читания Чаритамриты. После того, как человек изучил грамматику вьякарану, которая очень сложна, грамматика санскрита очень сложна, он должен приступить к изучению нирукти или понять смысл всех этих слов, которые он уже научился распознавать и выделять. Нирукти – это этимология или значение слов, словарный, толковый словарь санскрита. После того, как он изучил нирукти, он может приступать уже к изучению священных писаний, но для того, чтобы понять, как проводить жертвоприношения, описанные в этих священных писаниях, при помощи мантр, описанных в этих священных писаниях, он должен еще изучить калпу. Это как раз та веданга, с которой мы начали. Калпа – это описание ритуала. В шастрах, как правило, не говорится о том, как делать ритуал. Там говорится о том, что нужно включить в ритуал, какие мантры нужно произносить, но как конкретно, где нужно, например, положить какие подношения огню, какие дрова, какое зерно, какой размер алтаря и так далее. Все это не описано в шрути, все это описано в калпе разными мудрецами. И дхарма-шастра, в частности дхарма-сутра, принадлежит к калпе или калпа-сутра. После калпы есть последняя еще веданга, это джотиш или астрология, астрономия, мухурта, то есть выбор благоприятного времени для проведения ритуала и неблагоприятного времени для проведения ритуала. И поэтому дхарма-сутры принадлежат, по крайней мере, некоторые из тех, которые мы будем обсуждать, они четко принадлежат калпа-сутрам. И они состоят, из них состоит калпа-сутра, помимо дхарма-сутры, калпа-сутры или калпа-веданги относятся еще шроута-сутры и грыхья-сутры. И одна из причин, по которой я стал говорить на эту тему, заключается также в том, что несколько лет тому назад по воле старших, я начал проводить такие обряды, самскары, которые описаны в грыхья-сутрах и в дхарма-сутрах, в дхарма-шастре. И невольно я стал изучать эти темы о том, чтобы понять, что стоит за этими обрядами, каков их сакральный смысл и какой правильный порядок проведения этих обрядов. И поэтому я, несомненно, стал соприкасаться очень близко с дхарма-шастрой и также с пурва-мимамсой, потому что эти темы очень близки и смежны к теме самскар. В этих трех видах, то есть шрота-сутры, грыхья-сутры и дхарма-сутры, в них описаны несколько видов ритуалов. И одни из них мы знаем... Одни из них являются нитей, другие – наймиттикой, а третье – камья. Мы знаем эти три слова. И нити – это ежедневные или вечные, постоянные, обязательные ритуалы, которые, некоторые из которых нужно совершать каждый день, а некоторые на конкретные дни лунного календаря, например, в день полнолуния, в день новолуния. Есть еще наймиттика. Наймиттика – это такие самскары или ритуалы, яги, которые нужно совершать при возникновении каких-то определенных событий, как, например, рождение сына. Это не происходит каждый день, это не происходит даже каждый год, но это происходит иногда в жизни. И вот когда что-то такое произошло, нужно совершить что-то, какой-то ритуал. И этот ритуал называется наймиттика. И третий вид ритуала – это камья, карма. Камья, как само слово указывает, означает желанный ритуал. То есть ритуал, который мы хотим, который мы совершаем тогда, когда мы хотим обрести какой-то плод, какой-то результат, какое-то благословение или что бы то ни было, что не вписывается в нитья и в наймиттика, то, что мы просто хотим. И есть еще одно очень важное различие, разница между такими строгими и незыблемыми ритуалами, которые называются шроута карма, от слова шрути. То есть это такая вечная, непогрешимая истина, которую слышат риши и передают нам в виде самхит, браманов, частей вед. И эти ритуалы описаны в шрота-сутрах. И это ритуалы, которые мы обычно называем, которые мы видим в Бхагаватам, это различного рода жертвоприношения. Такие как Агништома, Агнихотра и так далее. Дарша Пурнамаса и так далее. Тогда как грыхья карма, или такие домашние грыха, слово грыха, это все то, что является нашей бытовой деятельностью или бытовой деятельностью человека в ведическом обществе. Они описаны в грыхья-сутрах и частично также описаны в дхарма-сутрах. И их называют словом смарта. Это не обязательно слово то же самое, что мы имеем в виду под словом смарта, потому что слово смарта у нас среди вайшнавов имеет такой осуждающий оттенок. Но смарта здесь из-за того, что они основаны на смрите. И их передают разные мудрецы, и они могут даже варьироваться, разные описания, разные утверждения разных мудрецов, могут даже противоречить друг другу, но они не описаны в шрути, то есть они основаны не на шрути. В шрути описаны такие очень важные, основные, главные для всех жертвоприношения. И то, что описывают шрота, сутры, то есть совершение тех ритуалов, которые описаны в шрути, в самих шрути не включены, как мы уже говорили. То есть это дополнение к шрути, в которых описана технология, техника, как проводить ритуалы, которые описаны в шрути, при помощи тех мантр, которые описаны в шрути. И самое важное из ритуалов категории грыхья, то есть домашних или бытовых, это как раз есть самскары. То есть это разного рода священнодействия, которые человек совершает в разные периоды своей жизни. И самскара, само слово самскара указывает на то, что человек, благодаря совершению этих обрядов или этих ритуалов, человек очищается. А самскара в современных индийских языках означает ремонт, обновление. И таким образом человек делается достойным или квалифицированным для более высокого рождения, более высокой жизни. И также эти самскары дают ему защиту, дают ему поддержку, очищают его в разных ситуациях жизни, таких как, например, рождение. Когда человек рождается, ему нужно совершить определенную самскару. Даже до рождения, вложение семени или гарбхадхана самскара. Или когда человек получает священный шнур, посвящение Упанаяну, когда он начинает изучать ведические писания, когда он заканчивает изучать свои ведические писания в Гурукуле, когда он женится, когда он в конце концов умирает, в каждом из этих событий нужно совершить определенную самскару. И что интересно, что грыхья-сутры из этих трех видов, то есть шраута-сутры, грыхья-сутры и дхарма-сутры, это три раздела калпы. Калпа-веданги. Грихи сутры, как правило, описывают самскару перед рождением ребенка и после, то есть в детстве. Тогда как дхарма сутры и дхарма шастры описывают жизнь человека уже начиная с упанаяны и до смерти. То есть это правило для взрослых уже. Это не просто ритуалы для детей, но правила больше для взрослых. Хотя, конечно, они пересекаются, и там описано, может быть описано и то, и другое, но акцент разный. Что касается грихья сутр, то, как правило, они ограничены своей аудиторией только определенной школой вед, определенной шакхой. То есть у каждой шакхи, у каждой школы вед была своя грихья сутра. Но дхарма шастра, как правило, считается, по крайней мере, есть много таких утверждений. В частности, самое такое уже знаменитое утверждение сделал Кумари Лабхатта, комментируя Пурва-мимамса сутру. Он сказал, что дхарма шастры предназначены для всех членов арийского общества, для всех ариев. Некоторые ученые современные считают, что поскольку есть разные виды дхарма-шастр, некоторые из них написаны в виде сутр, то есть очень сжатых, лаконичных афоризмов. Мы будем очень подробно говорить о том, что такое сутра, когда мы перейдем уже непосредственно к сутрам, прежде всего к Веданта-сутре, но также и к Пурва-мимамса-сутре. Мы поговорим, что такое сутра более подробно, но сутра, если вкратце, то сутра — это очень краткий, очень сжатый афоризм, который является практически шифром или кодом, и без комментариев этот код зачастую очень сложно понять, практически иногда бывает даже невозможно. Тогда как есть смрити, также написаны в виде стихов, таких как, например, как в Бхагавад-гите, Анушту, как, например, Манусмрити, она полностью написана в стихах. И некоторые ученые считают, что смрити в стихах возникли позже смрити в сутрах. Но другие ученые не принимают этого, не придерживаются такое мнение. И вот автор как раз той книги, о которой я уже говорил, «История Дхарма Шастры», профессор Кане, он не придерживается такого мнения. И естественно, что любой последователь ведической культуры также не станет придерживаться такого мнения, потому что он, в отличие от ученых, считает, что дхарма шастры, по крайней мере, если они, может быть, не дошли до нас в первозданном виде, но, по крайней мере, дхарма шастры в своем первозданном виде возникли давным-давно. Они не были написаны там 1000 или 2000 лет тому назад какими-то людьми под видом каких-то великих авторитетов, таких как Свайамбхува Ману, под именем, или там Вьяса, Парашара и так далее. Поэтому мы не придерживаемся такого мнения. И все дхарма-шастры, как правило, также называют смрити, словом смрити. Хотя смрити – это довольно емкое слово, оно указывает в более широком значении не только на дхарма-шастры, это также и Пураны, и это также и Махабарата, и Бхагавад-гита также. Но дхарма-шастры часто называют смрити, поэтому мы знаем такие термины, как ману-смрити или парашара-смрити, ягьявалкья-смрити и так далее. Традиционно делить описываемые в дхарма-шастрах темы на три больших категории, три больших темы. Это разделение, скорее всего, возникло благодаря одному из самых известных смрити, Ягьявалкья смрити, которая состоит из трех глав. И в этих трех главах описаны разные части, и Ягьявалкья говорит о том, что дхарма-шастра должна описывать эти три темы, три части. Тогда как другие смрити, кроме Ягьявалкья смрити, не разделены конкретно на эти три части, но все же описывают эти темы просто в разных местах, не разделяя свой конкретный трактат на три таких части. Первая часть – это на санскрите «ачара». И, как говорит само слово «ачара», мы его, в принципе, знаем. «Ачара» – это поведение или ежедневные ритуалы. И поведение человека в соответствии с тем, к какой варне он принадлежит и какому ашраму он принадлежит. И это как раз то, что мы, как правило, чаще всего имеем в виду под дхарма-шастры. И то, что нас больше всего будет интересовать в нашем обсуждении дхарма-шастры. Вторая часть – это вьявахара. И вьявахара – Это часть Дхармашастры, которая описывает разрешение различных сомнений относительно дхармы. Когда разные утверждения или ситуации, которые возникают в жизни человека, какие-то разные утверждения или разные понимания разных людей могут противоречить, и человек должен понять, как ему поступить в конкретной ситуации, приняв во внимание разные такие утверждения. И также Вьявахара – это то, что мы называем сейчас судебная власть или судебные законы, судебная часть законодательства, когда возникает спор, и этот спор должен решить кто-то другой, судья или царь. И поэтому Вьявахара – это часть Дхармашастры, которая описывает такие вот судебные разбирательства или споры. И третья часть – это праящита. И праящита – это также слово, которое мы наверняка знаем. Праящита – это искупление грехов. Или искупление, или покаяние, или разного рода действия, которые человек должен совершить для того, чтобы искупить себя от нарушения дхармы. Что касается ачара, то ачар очень близко связан, кстати, с мимамсой. Потому что мимамса говорит о том, как, какие правила есть для правильного поведения. И в ачаре, в категории ачара, описываются, например, такие темы, уже более конкретные темы, но все равно широкие темы, как, например, источники дхармы. Откуда мы знаем о дхарме? Что для нас является источником дхармы? Ачара описывает разные ашрамы, то есть четыре стадии жизни человека и обязанности, которые предназначены для них. Четыре варны, то есть разные сословия людей в соответствии с их качеством или даже в предыдущей эпохе с рождением. Мы знаем, что со временем деградации в семьях людей, которые принадлежали к одной варне, например, варне браманов, стали рождаться люди, которые не обладали качествами. Но когда общество было в идеальном состоянии, то было естественно, что в семьях брахманов рождались брахманы, в семьях кшатриев рождались кшатрии. И поэтому, хотя мы, как правило, делаем акцент больше всего на качество, и так и должно быть, так говорит Бхагаватам, тем не менее, мы при этом не должны полностью выбрасывать вообще, абсолютно, не допускать даже в мыслях, что могло быть также в идеальном состоянии общества, могло быть также обозначение или определение варны по рождению. Если человек обладал качествами и рождался в такой семье, то все признавали его как члена этой варны. Также здесь описаны пять великих жертвоприношений, которые Шрила Прабхупада упоминает в комментарии к третьей главе Бхагавад-гиты. Здесь описаны также, например, такие правила, как пища, правила, относящиеся к пище, то есть бхакша, абхакша, то, что человек может есть, разрешено ему есть, то, что он не должен есть, и как он должен добывать себе пищу, какие есть виды пищи для разных людей, и какие есть виды недопустимой вообще в принципе пищи, и какие есть виды допустимой пищи, но не самые лучшие, скажем так. Также здесь говорится о самскарах, таких как, например, упанаяна, когда человеку дают священный шнур, и других ритуалах, которые человек должен совершать в течение своей жизни. Здесь также говорится о шрадхе, то есть о совершении похоронных обрядов и ритуалов, связанных с этим. Что касается вьявахары, то в вьявахаре описаны такие уже менее, или точнее, более узкие темы, как обязанности царя, раджа-дхарма, и также устройство судебной системы в ведическом обществе. Что касается праящиты, то праящиты описывают разные виды благочестивой деятельности, которая должна помочь человеку избавиться от греха и успокоить или успокоить его страдания, которые вызваны совершением грехов в прошлом. И я в первый раз говорил, что праящита, в принципе, нас, как вайшнавов, будет интересовать меньше всего. Потому что для нас единственная праящита, это, которая избавляет от всех грехов, даже от которых мы, количество которых мы не можем даже совершить, это повторение святого имени. Более того, если человек использует повторение святого имени как проящиту для того, чтобы очищаться от грехов, которые он продолжает совершать, то тогда он не избавится от своих грехов ни в коем случае. Наоборот, он будет разрушен, потому что это оскорбление святого имени. Поэтому мы практически не будем касаться проящиты, потому что это тема, которая может быть уже нам неинтересна. Это различного рода такие действия, как, например, путешествие в паломничество, тирта-ятра. Мы знаем, что люди ходят, карми ходят в паломничество для того, чтобы избавиться от грехов и омыться там в священных реках. Но это осуждается Бхагаватом. Просто сам этот, само совершение этого действия, просто пойти в паломничество, чтобы избавиться там от грехов, омыться в реке, само по себе это не является совершенством. И Бхагаватом это осуждают. Тирт Салилена Кархичи Джанеша Бигешу Сайва Гокара. Это разного рода религиозные ритуалы или обряды, такие как враты, которым также человек следует для того, чтобы уменьшить свои грехи. Но, как мы говорили в самом начале, если человек делает, совершает какие-то религиозные обряды или, например, соблюдает праздники какие-то духовные, просто ради того, чтобы очиститься от греха, то это смарта. Обрядам нужно следовать для того, чтобы удовлетворить Господа Кришну. Что касается праящиты, то здесь есть одно интересное соображение, что праящиты совершаются не только для того, чтобы очистить себя от греха, но также для того, чтобы успокоить общество, социум. Потому что когда человек, например, совершает какое-то преступление, то он не только сам навлекает на себя какое-то страдание и беспокойство, но он также беспокоит общество, потому что он живет в обществе. И поэтому людям в ведическом обществе не разрешалось после совершения какого-то серьезного преступления быть в обществе до тех пор, пока человек не совершит праящиту, пока он не раскается, не совершит, пока люди не увидят, что он совершил какое-то покаяние. И есть еще одно интересное соображение относительно того, что очищают ли такие праящиты от грехов, которые человек совершил преднамеренно. И разные смрити высказывают разные точки зрения. Некоторые говорят, что да, некоторые говорят нет. Ману Самхита говорит, что некоторые цитируют какие-то цитаты из Вед, в которых вроде бы сказано, что праящита, то есть материальное искупление от греха, избавляет человека от всех грехов, как неосознанных, так и преднамеренных. Но он сам говорит, что мое мнение таково, что непреднамеренные грехи можно искупить при помощи повторения ведических мантр. Тогда как намеренные грехи можно искупить при помощи различных праящит. Эти праящиты, как правило, очень сложные, такие как Чандраяна и так далее. Но что интересно, что Ягьявалкья говорит, что если человек грешит намеренно, то никакая праящита ему не поможет. Интересно, как разные утверждения разных авторитетов дхармы могут быть разными. Так или иначе, праящиты также, в категорию праящиты также относятся не только устранение греха, но также устранение последствий несовершения предписанной деятельности. Например, если человеку что-то предписано, он этого не делает, то после этого он должен совершить праящиту. Либо также праящита – это когда человек ненамеренно делает что-то, что является запрещенным, но он этого не знал. Или не осознавал, или просто сделал это неосознанно, не зная, например, что он съел что-то, что он думал, что-то, что это что-то другое, но на самом деле это что-то было запрещенное. Дхармашаста также описывает, почему она связана с Пурвами Мамсы, потому что она описывает также принципы герменевтики или определения смысла разных утверждений. И разные авторы Дхармашастры пользуются принципами Пурвами Мамсы, принципами герменевтики для того, чтобы показать, как нужно человеку действовать в той или иной ситуации. Также Дхармашастра очень близко сотрудничает, если можно так сказать, с двумя другими ведангами. Точнее, с одной ведангой, это вьякарана, грамматика, и с другой из школ, из шести школ индийской философии, ньяи, логикой. Она пользуется логикой и грамматикой для утверждения дхармы. Теперь же мы перейдем непосредственно к обсуждению того, что такое дхарма. Само слово дхарма происходит от санскритского глагольного корня дхри, который имеет значение держать, поддерживать или питать, дхаране. Есть, что интересно, есть еще одно аналогичное, полностью тождественное дхату, но только другого класса, спрягается по-другому в грамматике, глагол дхри, который означает жить или существовать, авастаны. Знаете, это слово дхарма, как говорят даже сами авторы различных исследований по дхармашастре, например, современный в наше время великий авторитет по вопросам дхармашастры и индийской, древнеиндийской культуры и философии Патрик Оливелл, который написал несколько книг на эту тему, он сам пишет, что очень сложно перевести или даже дать правильное определение этому термину дхарма. То есть у нас нету. Шрила Прабхупада также часто об этом говорил, что у нас в западных, в английском или в русском, или в каких-то других языках, как правило, нету адекватного термина, который бы полностью передавал эту концепцию дхармы. Шрила Прабхупада часто, как мы знаем, переводил слово дхарма как неотъемлемое свойство чего-то. Он говорит, что если сахар не сладкий, то это не сахар. То есть быть сладким – это дхарма сахара. В санскритской грамматике, в частности в Унади сутре, которая описывает, как происходит слово «дхарма» от глагольного корня «дхри», от этого дхату, это Унади сутра 1.127, в комментарии к ней описано, что «дриете дадхатити дхарма пуньям». Дхарма – это определенное пунья или благочестие, которое поддерживает или поддерживается то, что кладет, помещает или устанавливает дадхати. То есть, другими словами, дхарма – это то, что, чего придерживаемся мы или чего придерживаются арии, цивилизованные люди. И с другой стороны, это то, что поддерживает человека также. То есть это то, что поддерживает человек сам, следуя этому. И с другой стороны, это то, чему он, то, что его поддерживает. И это очень перекликается с утверждениями, с знаменитым утверждением из Манусмрити. Дхарма ракшати, дхармо ракшати ракшита. То есть ракшита, защищенная, дхарма защищает. Если человек поддерживает дхарму, то дхарма поддерживает его. Другие санскритские словари, в частности словарь знаменитый, словарь Вачаспати и словарь профессора Апте, доктора Апте, дают еще одно определение дхармы. Дриете локо анена дхарати локам ва ити дхарма. То есть она держит, или в санскрите дхарма это он, она держит этот мир или людей, или она поддерживается людьми или этим миром. И поэтому под дхармой в дхармашастре имеется в виду закон, обычай, практика, обязанность, добродетель, нравственность, религия, правосудие, природа, существенное качество, характеристика. Именно в таком смысле дхармашастры употребляют это слово дхарма. И не только Дарма Шастры, но также и Шрути, хотя в Ригведе это слово употребляется в разных, может быть, в разном контексте, в разных смыслах. Но, например, Татирия Упанишат, есть это знаменитое утверждение «Саттям вада дхармам чара», то есть «говори истину, делай дхарму». И именно в этом отношении, то есть будь праведным человеком, будь цивилизованным, как Шрила Прабхупада говорит, человеком, будь арием, настоящим арием. И именно в этом смысле, что человек, то, чему следует человек цивилизованный, есть дхарма, и в этом смысле это слово употреблено даже в Тайтири Упанишад. Некоторые другие классические тексты дают свои также определения дхармы. Например, Пурвамимамса Сутра, о которой мы будем говорить впоследствии также достаточно долго, также дает определение дхармы, потому что, как я говорил в прошлый раз, Пурвамимамса Сутра, или просто Мимамса Сутра, или Джаймини Сутра, открывается со слова «атато дхарма джигьяса», то есть настало время познать дхарму. И в следующей, во второй сутре, Джаймини говорит «чодана лакшанорто дхарма». То есть дхарма – это то, что указано указаниями вед. То, на что указывают предписания вед. То, что характеризуется предписаниями или требованиями вед. То есть то, что нас веды заставляют, требуют от нас делать, это есть дхарма. Философ Канада, автор Вайшешика Сутры, одной из шести шаддаршан, в самом начале он также говорит, в самом начале своей Вайшешика Сутры, он также говорит, что сейчас мы объясним дхарму. Атато дхармам вьякьясьямаха. И в следующей сутре, во второй, он сразу говорит, что такое дхарма. Видите, как традиционно, если мы что-то утверждаем, какой-то термин, мы сразу должны дать ему определение. Он говорит во второй сутре, «Ято бьюдая нихшеяса сидхи садхармаха». То, что приводит к счастью, и высшему блаженству, нихшреяса. Или дхарма – это то, что ведет к обретению абьюдаи и нихшреяса. И абьюдая и нихшреяса указывают на определенное благо. Но абьюдая – это просто возвышение. Это когда мы переходим с нашего современного состояния на высшее состояние, качественно высшее состояние бытия. Тогда как нишеяса – это полностью высшее благо в абсолютном смысле. Не просто относительном, но абсолютном. Нишеяса – это означает то лучше, за что уже нету. Это освобождение. То есть, другими словами, дхарма – это то, что приводит нас к лучшему состоянию бытия. И комментаторы разные объясняют вайшешика, комментарии к вайшешика сутрам. Говорят, что абьюдая – это сварга, тогда как нишеяса – это мокша. Мы можем понять из этого, что в любом случае дхарма – это то, что возвышает человека. Дает ему либо хорошую жизнь в этом мире и в следующем мире, либо дарует ему возможность вообще вырваться из этого мира. И откуда берется дхарма? Что такое дхарма? Источники дхармы. Мы знаем из Шримад-Бхагаватам, из шестой песни, 6.3.19, этот знаменитый стих, в котором Ямарадж говорит своим слугам, Ямадутам, откуда берется дхарма. Он говорит, «Дхармам ту сакшат бхагават пранитам». Дхарму устанавливает или приносит сам Господь лично, бхагават, бхагаван, бхагават пранитам. И поэтому даже великие мудрецы могут не знать дхарму. Навай видур решайо напи дева. Даже великие полубоги не знают высшие законы дхармы. Насидья мукья асурама нушьяга, кутону видья дхарачара надаяга. Даже главные среди совершенных живых существ сидх, также люди и демоны, что уж говорить о видьядхарах и чаранах, они не знают эти высшие законы дхармы. То есть этот стих уже говорит о том, что хотя есть понятие дхармы, но под дхармой можно иметь разное в виду, есть разные уровни дхармы. Есть, по крайней мере, материальное соображение дхармы, есть духовное соображение дхармы. И могут быть люди или личности, которые не знают или могут не знать более высокий нематериальный уровень дхармы, который не описан в дхармашастрах. И мы видим, что это как раз тот парадокс, с которым столкнулись Ямадуты, когда они видели, что Аджамила вроде бы был очень греховным в соответствии с дхармашастрами, но в то же время его запретили им уносить в ад или к Ямараджу, Вишнудута сказав, что он полностью безгрешен. То есть это разные уровни дхармы. В самих дхармасутрах, в дхармашастрах также говорится о том, откуда берется дхарма, что является источником дхармы. В одной из, как современные ученые считают, самых старых дхармашастр, Апастамба Дхармасутра, сказано, что все дхармы это те правила, которые приняты или на которых согласились великие знатоки дхармы. Очень интересное определение. Он говорит в самом начале своей дхармасутры: «Атата самая ачарикан дхарман». Самая ачарика – это все то, что принято как правильное. Кеми принято? Дхармагья самая праманом. Теми, кто знают дхарму. Дхармагья. И дальше он добавляет, что также веды являются источником дхармы. Ведашча. Апастамба очень интересным образом ставит практику святых или тех, кто знают дхарму, в качестве начала дхармы. То есть это не просто привычка или обычай, но это то, на чем согласились определенные знатоки или определенное высшее сословие общества по качествам. И потом он утверждает, что это авторитет этих людей основан на ведах. То есть они знают веды, и они следуют ведам. И то, что они говорят, основано на ведах. Поэтому мы принимаем это как дхарму. Очень интересно. Далее, что также интересно, Апастамба описывает дхарму как та, что не противоречит прямым ведическим утверждениям позже, в первой части своей дхарма-сутры. Хотя он допускает как бы такую эмпирическую природу дхармы, тем не менее он говорит, что она не должна противоречить ведам. И он говорит, интересно, что очень сложно понять дхарму или закон, просто изучая Писание. Но когда человек действует в соответствии, делает так, как учат его или показывают ему пример те, кто делают дхарму, или те, кто устанавливают дхарму, также те, кто написали дхармашастры, то тогда человек может понять законы поведения. Это очень созвучно с тем, что говорится в Махабхарате. Дхармам Махаджану Йенагатах Сапанта, что человек не может понять дхармасе татвам нигитам гугаем. Человек не может просто понять дхарму, просто так, изучая Священное Писание или слушая многих разных риши. Потому что риши противоречат друг другу. Но дхарма, законы дхармы скрыты в сердце, очень глубоко в сердце, Махаджан. И поэтому нужно идти по их стопам. Это то же самое, что говорит Ямарадж в продолжении тому стиху, который мы уже сегодня цитировали из шестой песни. Он говорит, что есть 12 Махаджан, и они знают дхарму. Они знают полностью всю дхарму. Но другие могут не знать. И Апастамба также интересно говорит, что дхарма и адхарма не ходят везде и не говорят прямо: вот мы, вот дхарма, а вот адхарма. Гандхарвы или питы или боги не провозглашают: это хорошо, а то плохо. Не всегда так происходит. Мы видим, что полубоги иногда допускают какие-то действия, которые являются адхармой. Они не говорят сразу всем, что это дхарма или это адхарма. Но действия, которые арии, то есть цивилизованные люди, прославляют, это дхарма. Тогда как действия, которые они осуждают, это адхарма. Если говорить о дхарма-сутрах, раз мы уже начали говорить о апастамба-дхарма-сутре, есть еще три, помимо апастамбы, апастамба-дхарма-сутры, три дхарма-сутры, которые современные ученые считают самыми древними. Конечно, мы не обязательно опять же с ними соглашаемся, но просто, если мы уже вспомнили про апастамбу, то есть еще Гоутама-дхарма-сутра, есть Боудхайана-дхарма-сутра и есть Васишта-дхарма-сутра. И все они также говорят о том, в чем причина дхармы или источник дхармы. Гоутама, в частности, говорит в самое первое сутра, его дхарма-сутра, он говорит «Ведо дхарма мулам». Веда является мулой или корнем, основой дхармы, понимания священного закона. «Тадвидам ча смрити шиле» – это вторая сутра. Тадвидам, это означает тех, кто знают Веду, сейчас смрити шиле, в их поведении и в их характере, или в их качествах, можно увидеть дхарму. То есть, другими словами, традиция и практика тех, кто знают Веду, также является дхармой. Очень интересно. Боудхайана подобным образом также говорит, что практика шишт, или людей, которые являются избранными, то есть лучшими из людей. Практика таких людей является дхармой и главным источником дхармы. И она, эта практика основана на веде, на шастре. Васишта дхарма сутра то же самое, в принципе. Шрути смрити вихита дхарма. Тадалабхи шишта ачара праманам. То, что утверждают Шрути и Смрити является дхармой. Если они о чем-то не говорят конкретно, или мы не знаем, что говорят Шрути и Смрити на эту конкретную тему, то есть тад алабхи, если у нас нет доступа к утверждениям Шрути и Смрити на эту тему, если они не обсуждают это, то тогда шишта ачара праманам. Тогда практика или поведение шишт, то есть культурных, цивилизованных людей, становится доказательством или источником понимания дхармы. Если же шишта пунар акамаатма. Кто такие шишты? Шишты это те, кто избавлены от низших желаний. То есть те, кто не имеют личных мотивов, личных каких-то лишних желаний. Акамаатма. Подобный пример, тем, который мы только что процитировали, описали, есть в подтверждение этому, есть в словах Господа Чайтанья Махапрабху. Из читания Чаритамриты. В 17 главе Мадья-лилы описано, как Господь Чайтанья путешествовал по Индии, и как однажды он встретил брахмана, который был из группы Санория, то есть это низшая группа среди сословия брахманов, и в соответствии с утверждениями, некоторыми утверждениями из Дхарма-шастр, саньяси, не должен получать пищу или кушать пищу, приготовленную этим брахманом. Потому что он принадлежит к более низкому сословию среди брахманов. Но что интересно, что Господь Чайтанья попросил этого брахмана приготовить ему обед. И до этого, когда Господь Чайтанья пел киртан, то он увидел, как этот санория брахман танцует в экстазе. Он испытывает любовь к Богу. И когда Господь Чайтанья увидел это, то он сразу заподозрил что-то, он увидел что-то знакомое. Он спросил у него, нет ли у тебя какой-то связи с Мадхавендрой Пури. И этот брахман ответил, да, Мадхавендра Пури однажды тоже путешествовал, пришел ко мне домой, и он принял у меня пищу дома. И он дал мне эту божественную любовь к Богу. И Господь Чайтанья тогда выразил ему всяческое почтение, потому что этот брахман был связан с Мадхавендрой Пури. И Господь Чайтанья попросил, чтобы этот брахман также накормил и его у себя дома. И этот брахман ответил, что я не имею права, ну, как бы люди будут тебя осуждать, это неправильно, давай лучше не будем делать этого. Но Господь Чайтанья ответил ему, Он сказал, это 184-185 стихи из 17 главы Мадья-лилы. Прабу коге шрути смрити джото риши гон, шабе ек мот ноге, бхинно бхинно дхарм. Шичитанья Махапрабху ответил, веды, пураны, то есть шрути, смрити, и все великие мудрецы не всегда соглашаются друг с другом. У них не всегда есть экмот, то есть одна точка зрения на что-то. Поэтому есть много разных дхарм, бхинна-бхинна дхарма, из разных утверждений относительно дхармы. Дхарма стапан хету шадуру бьявахар пури госайр дже ачаран шей дхарма шар. Поведение садху, или Шрила Прабхупада переводит преданного, утверждает истинные религиозные принципы. То есть это причина утверждения дхармы. Дхарма стхапан хетум. Поведение Мадхавендры Пури Госвами является сутью такой дхармы, сутью таких религиозных принципов. То есть, хотя, может быть, это не разрешается, даже осуждается дхарма шастрой, но есть более высокие соображения. Мадхавендра Пури сделал это, значит, это дхарма. Манусмрити в 2.6 также говорит об источнике дхармы. Ману говорит «Ведо кило дхарма мулам смрити шиле чатадвидам». Те же самые слова, что и Васишта Дхарма Сутра. Смрити шиле чатадвидам дхарма мулам. Ачараш чайва садху нам атманас туштирева ча. Веда, имеется в виду ведические писания, это первый источник священной дхармы. Это корень. Затем идет традиция смрити шилы, то есть смрити, то, что было. И правильное поведение тех, кто знают веду. Затем идет уже ачара, то есть просто привычки, но не просто не простых людей, а опять же избранных, святых людей, садхунам, садху. И в конце, последний источник дхармы, это атманастушти, самоудовлетворение. Интересно, что удовлетворение атмы или души тоже может быть признаком дхармы. Когда мы делаем что-то праведное, мы чувствуем удовлетворение, это дхарма. Но только лишь в том случае, если это не противоречит предыдущим описаниям источников дхармы. Мы будем в основном упоминать и использовать только несколько известных дхарма-шастр. И в частности, прежде всего, конечно же, Манусамхиту, Манусмрити. Мы чуть-чуть позже поговорим, почему. Как я уже сказал, среди этих дхарма-шастр ученые считают самыми древними четыре дхарма-сутры. И мы вкратце поговорим о них, описав, что стоит за этими дхарма-сутрами, кто их автор, что удивительного, что особого есть у некоторых из них. Опять же, когда мы говорим о разных дхарма-шастрах, то, как правило, они несут имя какого-то великого мудреца, великого авторитета. И я сразу оговорюсь, что не всегда можно с 100% вероятностью утверждать, что та дхарма-шастра, которая у нас имеется, действительно была, например, составлена или написана тем авторитетом, чье имя она носит. И нет никаких абсолютно 100% гарантий, что все дхарма-шастры дошли до нас в первозданном виде. Но некоторые из нас дошли в очень неизмененном виде. По крайней мере, у нас есть свидетельства, очень четкие свидетельства, например, что касается Манусамхиты, что она дошла до нас, что она не изменилась за последние больше, чем 1000 лет. То есть дхарма Манусамхита была такой, именно вот какой она сейчас есть, хотя некоторые, даже в Искон есть некоторые преданные, некоторые люди, которые пытаются доказать, что Манусамхита была изменена в средние века, 500 лет тому назад или 600 лет тому назад, и это не та Манусамхита, хотя, что интересно, Шрила Прабхупада все время ссылается на Манусамхиту, никогда об этом не говорит. Тем не менее, есть очень веские доказательства, которые полностью разбивают это утверждение, что Манусамхита была изменена 600 лет тому назад, и что это не та Манусамхита. Та Манусамхита, которая у нас есть сейчас, она была такой точности, такой же, может быть, за исключением каких-то слов, может, отдельных, может быть, даже каких-то нескольких стихов, может быть, возможно. Но 99,99 – это та же самая Манусамхита, которая и была. И что касается, например, одного из них, которого мы уже упоминали, очень интересная Дхарма-шастра или Дхарма-сутра, это Дхарма-сутра Апастамба, Дхарма-сутра. Очень интересно, она интересна тем, что многие ученые называют ее пуританской, то есть очень чистой и очень такой строгой, очень неразбавленной, что ли, Дхарма-сутры. И эта Дхарма-сутра, она очень близко также связана с Пурвамимамсой. Видно, что Апастамба очень часто использует разные правила толкования из Пурвамимамсы. В четвертой части своей первой книги, первой главы, Апастамба ссылается практически на то же самое, говорит практически то же самое, что и Джаймини в своей Пурвамимамса-сутре 1.3.3. Виродхетванапекшам сьят асатих ануманам. Это говорит Джаймини. Апастамба говорит шрутирхи балия сьянуманикат ачарат. Смысл здесь в том, что если есть конфликт между конкретным шрути и смрити, то смрити имеет меньшую силу. Это чисто типичная точка зрения мимамсаков, и в принципе это самая распространенная точка зрения вообще сейчас в индийской философии. Наша точка зрения чуть-чуть есть определенные нюансы, о которых мы поговорим потом. Но если нет конфликта между утверждениями шрути и смрити, то тогда можно предположить анумана. Тогда возникает анумана, что это смрити было основано на каком-то утраченном шрути. Я Апастамба говорит другими словами, но в принципе та же идея. А в другом месте он также говорит, что если какое-то действие совершается из-за наслаждения, которое оно приносит, ятра ту прити упалабдхита правриттир. То есть если есть какое-то прити, наслаждение, радость, которую мы хотим извлечь, и поэтому мы делаем какое-то действие, то нужно понимать, что нету гарантии, что это основано на шастре. Нету ануманы на татра шастрам асти. То есть здесь нету шастры. То есть когда мы действуем, другими словами, из своих собственных побуждений, ради удовлетворения, ради прити, ради радости, потому что нам так нравится, нам так приятно, то тогда это не основано на шастре. Очень важное, очень интересное утверждение. В Джаймини сутре есть подобная сутра 4.1.2. Ясмин прити пурушасья тася липсарта лакшана вибхактават. Это то, что касается его Апастамба Дхарма сутры. Что касается непосредственно самого Апастамби, то о нем известно не так много. Практически ничего не известно, я бы даже сказал. Он, как мудрец, не упоминается особо так в шастре. Я смог найти только одно упоминание, единственное упоминание о Апастамбе в Махабарате, в Ванапарве, в связи с этой длинной, очень известной историей о Савитре и Сатьяване. Савитре, которая спасла Сатьявана от смерти. Там упоминается Апастамба среди многих других мудрецов, которые высказывают свое суждение там, разговаривает, но всего лишь один раз. В Пуранах несколько раз упоминается Апастамба, в частности в Падма-Пуране и в Брахма-Пуране. И есть вероятность, что это тот же самый мудрец Апастамба. И в Брахма-Пуране описана история, почему Апастамба называется так, почему он получил такое имя Апастамба. Однажды, как описано в Брахма-Пуране, один брахман хотел провести шраду, церемонию шрадхи, но не мог найти ритвика, то есть жреца, который смог бы провести официально все церемонии шрадхи. И затем он стал молиться своим питри, то есть своим предкам, для которых он хотел провести эту шраду, а также Вишведевам и самому Господу Вишну, чтобы они помогли ему. И тогда перед ним явился мудрец Апастамба. И Брахман накормил мудреца до удовлетворения полного, и потом спросил у него, как он чувствует, чувствует ли он удовлетворение, удовлетворен ли он. И к удивлению этого брахмана Апастамба ответил, что он не удовлетворен, ему нужно еще, он хочет добавки. И благодаря этому, из-за того, что брахман не смог удовлетворить Апастамбу на церемонии Шрадхи, плоды Шрадхи он не получил, не завершил это жертвоприношение Шрадхи. То есть таким образом Шрадха была не завершена, и поэтому брахман очень разгневался. И он проклял, или точнее захотел проклясть Апастамбу, брызнув, взяв в ладонь воду и брызнув этой водой в лицо Апастамбы. До этого его еще так не звали, его знали как-то по-другому. Но Апастамба до того, как капли воды достигли его лица, Апастамба остановил эти капли, и они замерли. И своим могуществом он просто приказал этим каплям замереть. И они замерли, так и не долетев до него. И из-за этого, из-за того, что он остановил, стамба значит остановить, застыть. И апа означает вода. Из-за того, что он остановил ап, воду, его назвали апа-стамба. Это описано в Брахма-пуране. Такая интересная история. Может быть, я сразу перейду к самой известной и самой важной из всех дармашастр – Манусамхите. Я вкратце расскажу о том, что представляет собой Манусамхита, и потом мы пойдем далее. Манусамхита, Шрила Прабхупада пишет и цитирует огромное количество раз Манусамхиту, больше, чем все остальные. Он практически больше никого не упоминает особо. Там, может быть, Парашару Смрити он упоминает в первой песне, там, может быть, еще несколько, но Манусмрити он цитирует огромное количество раз в своих книгах. И больше всего Шрила Прабхупада цитирует Ману тогда, когда он говорит о положении женщин, о том, что женщина должна быть защищена под защитой и не должна иметь независимости. Манусамхита или Манусмрити Шрила Прабхупада пишет в комментарии к 14-15 стихах, это комментарий к двум стихам, 6 главы 1 части, то есть Адилилы, читание Чаритамриты, 1.6, 14.15, он пишет, что последователи Вед единогласно принимают авторитет Ману и Парашары в ученической преемственности. И все ученые, исследователи Дхарма-шастры, однозначно и единогласно говорят, что Манусамхита – это шастра, Дхарма-шастра, которая считается самой авторитетной всех Дхарма-шастр. То есть с Ману никто не спорит. В одном из утверждений Брихаспати Смрити, которое к нашему времени было утрачено, но оно цитируется во многих средневековых работах настолько часто, что некоторые ученые смогли восстановить все эти цитаты, они собрали все эти цитаты и как бы восстановили, реконструировали Брихаспати Смрити. И Брихаспати Смрити, которое цитируется во многих писаниях по Дхарме и в комментариях к Дхармашастрам, сказано, Брихаспати говорит, есть такой стих, «Ведарто панибаддхатват прадханьям ту манох смритам, манварта випарита я смритих сана прашасьяте». Сказано, что ману является авторитетным, он является прадханьям, то есть самым главным. Почему? Потому что все, что говорит ману, все основано на смысле, на значении вед. То есть все основано на ведах. Ведарто панибаддхатват. Из-за того, что он полностью связан с ведами. То есть ману все говорит, основанное на ведах, на шастре. Манварта випаритая смрити. Если какое-то смрити говорит что-то, что противоречит ману, випарита полностью противоречит, то, что не согласовано с ману, то сана прашасьяте, она не прославляется. Она не прославленная. Такая смрити не прославляется. Смрити это она. В Шрути, что интересно, Тайтирия Брахмана, то есть это Кришна Яджурведа, или Тайтирия Самхита 2.2.10.2. На самом деле это Тайтирия Самхита. То есть это Самхита, это Кришна Яджурведа, это непосредственно самое, что ни на есть Шрути. Сказано, Ядвай Кимча Манураводат Тадбхешаджам. Все, что Ману Авадат, все, что он рассказал, это Бхешаджам, это лекарство. Все, что Ману поведал, это лекарство. Бхешаджам означает лекарство. Профессор Кане, о котором я уже упоминал в своей истории Дхармашастры, он говорит, что даже внешнее свидетельство показывает или доказывает, что писатели со второго века нашей эры и дальше, если не раньше, смотрели на существующую сейчас Манусмрити, опять же, это к тому, что некоторые говорят, что Манусмрити сейчас другая, как на самую авторитетную смрити. И это положение она не смогла бы достичь, если бы она не возникла, по крайней мере, за несколько столетий до второго века. То есть он имеет в виду, что Манусмрити могла быть когда-то написана. Понятно, что мы в это не верим, не принимаем. Но Манусмрити считается даже с такой материальной абсолютно точки зрения очень древним и одной из самых древних и самой авторитетной среди всех смрити, Дхармашастры. Поэтому, что интересно, профессор Кана делает вывод. Поэтому нужно предположить, что Манусмрити обрело свою настоящую форму, которая у нас сейчас есть, по меньшей мере, задолго до второго столетия нашей эры. Дальше Махабхашья, то есть комментарии Патанджали к Панини Сутрам, Аштадхьяи, грамматики Панини, приводит цитату из Ману 2.120. То есть эта цитата до сих пор есть в нашей Ману-самхите. Ману-самхита, как само имя говорит, Ману-самхита или Ману-смрити, является изложением свода законов для человечества. Здесь как бы игра слов, потому что Манава, Дхармашастра, Манава, Ману – это человечество, Манава. Но этот закон, этот свод законов для человечества дал Ману Свайамбхува Ману на заре творения, как описано в начале Ману Самхиты. И первые 58 стихов Ману Самхиты из первой главы принадлежат ему. Своим Гуиману, он описывает там творение этого материального мира, то, что было на заре творения, и потом он говорит, что это знание о Дхарме, после того, как мудрецы спросили у него, расскажи нам о Дхарме для людей, то Ману рассказывает ему о творении, потом он говорит, что знание о Дхарме получил от меня Бригумуни, и сейчас он вам все это расскажет. И Бригумуни в присутствии Своим Гуиману рассказывает мудрецам о Дхарме. То есть после этого уже идет изложение учения Ману, но из уст его ученика Бригумуни. Очень также важная деталь. И Ману Самхиту цитируют помимо Патанджали, которую я уже упоминал, практически все знаменитые авторы, которые писали на тему, которая хоть как-то связана с Дхармой, они все цитируют Ману. Включая Шанкару, Шанкарачарю. Шанкарачарья в своей Шарира Кабхаши часто цитирует Ману Самхиту. Кумари Лабхатта, комментатор знаменитейший Джаймини Мимамса Сутр, ставит Ману Самхиту в своей Тантра Вартике выше всех других Дхармашастр. То есть это все, это самое главное. Более того, Рамаяна, в Рамаяне процитировано несколько стихов из Ману Смрити. В Рамаяне есть стихи, которые до сих пор есть в Манусмрити. Это, конечно, в разных изданиях это разная нумерация, но если брать Гуджарати пресс, это издание, которое вышло в 1915-20 годах Рамаяны, то это Кишкинда Канда 28-30-32. Это стихи из 8 главы Манусамхиты. Так что Ману это невероятно авторитетно. И Ману Самхита также выделяется среди всех других Дхармашастр количеством комментариев к ней. Есть большое количество комментариев к ней, и эти комментарии были написаны в разные времена, разными людьми. Но что интересно, что к Ману Самгите было написано два комментария, которые написали. Один из них написан был Бхаручи, человеком по имени Бхаручи, другой был написан Говиндараджи. И эти два комментария интересны тем, что у нас есть комментарий к Рамаяне, который был написан Говиндараджи. И в соответствии с этого комментария к Рамаяне видно, что Говиндараджа принадлежал к Шри Сампрадае, был вайшнавом из Шри Сампрадае. Есть все основания считать, что это также был тот же Говиндараджа, который написал комментарий к Ману Самхите. Более того, комментарий Бхаручи тоже очень похож или не противоречит Шри Вайшнавизму, если так можно сказать. И имя Бхаручи упоминает Рамануджа Ачарья в своей Шри Бхаше, Веданта Сутре, где он говорит о тех проповедниках Вишишта Адвайты, которые были до него, и тех, кто объясняли Веданту с точки зрения вайшнавизма. И среди этих проповедников Вишишта Адвайты до Рамануджа он упоминает также имя Бхаручи. И ученые также говорят, что, скорее всего, это одна и та же личность. То есть тот, кто упоминается в Шри Бхаше Рамануджи, и автор комментария к Ману Смрити, Бхаручи, это одна и та же личность. Это несколько слов о Ману Самхите, о котором мы будем говорить больше всего, упоминать. Есть еще также Парашара Смрити, которую Шрила Прабхупада упоминает в комментарии, который я процитировал к 6 главе Ади Лилы Читания Чаритамриты. И Парашара Смрити была рассказана, как описано в самой Парашара Смрити, она была рассказана отцом Вьясадеве. Когда мудрецы пришли к Вьясадеве и спросили у него о дхарме для Кали-юги, то Вьясадева сказал, что я сам не знаю до конца эту дхарму, пойдемте к моему отцу, он лучший знаток дхармы. Они пришли к Парашаре, в Бадарикашам, высоко в горы, и там они спрашивали у него о дхарме, и Парашара рассказывал им о дхарме для Кали-юги. Что интересно, чем интересно Парашара Смрити? Парашара Смрити сама говорит о том, что она является дхармашастрой для Кали-юги. То есть Парашара Смрити это специально для Кали-юги. Она говорит, что Ману был для Сатья-юги, другие были для Трета и для Двапара-юги, но в Кали-югу главным является Парашара Смрити. Но что интересно, что, во-первых, во всей Парашара Смрити, которая состоит из почти 600 стихов, из разной версии Парашара Смрити, ну, такая одна самая общепринятая, это 500 с лишним, 572, по-моему, стиха, он очень много цитирует и ссылается на Ману. И хотя он говорит, что я являюсь авторитетом для Кали-юги, тем не менее он очень сильно ссылается именно конкретно на Ману. И хотя Парашара говорит о том, что его предписание это для Кали-юги, тем не менее, что интересно, исторически все-таки так не сложилось. То есть все равно Ачарьи и Саду приняли все-таки Ману как самую главную для всех, для всегда. И поэтому Ману Самхита является более авторитетной, более часто цитируемой, более часто ссылаются на нее. Во много раз больше, чем на Парашара Смрити. Парашара Смрити не обрела такой популярности и важности в традиции ведической, как Ману Самхита. И еще одна интересная вещь, на которую обращают внимание относительно Парашара Смрити комментаторы средневековые и современные ученые, что Парашара Смрити не описывает Вьявахару. Она не описывает как раз вот ту часть Дхармашастры, то есть это разрешение споров или судебное производство. Она полностью не описывает это, совершенно. Тогда как Ману описывает. Поэтому Парашара Смрити даже с этой точки зрения не может быть такой, если так можно сказать, Дхармашастры на все случаи жизни и полноценной Дхармашастры. И она уступает в этом смысле Ману. Гаруда Пурана дает в одной из своих глав краткое изложение Парашара Смрити. В Гаруда Пуране также есть очень много из Дхармы, мы также будем упоминать Гаруда Пурану, и она дает краткое изложение Парашара Смрити. И что интересно, что Парашара, как отмечают некоторые люди, был очень, если так можно сказать, практичный, давал очень практичные советы. Например, он говорит, что человек в каких-то опасных, тяжелых ситуациях, во время вторжений, во время путешествия, во время болезней и других каких-то бедствий, он должен защищать и спасать свое тело, и только потом думать о дхарме. Очень интересно. То есть вначале нужно спастись, а потом уже думать о дхарме. Также он интересно говорит, что можно не придерживаться правил чистоты в трудные времена. Но когда трудные времена заканчиваются, человек должен опять начать очень строго следовать правилам дхармы. Еще такая интересная. Также Парашара прославляет практику сати, или сама, то есть когда вдова после смерти мужа входит в погребальный костер своего мужа. Это очень такая непростая тема, и достаточно даже противоречивая. Разные писатели, разные авторы дхарма-шастры и комментаторы говорят разные вещи. Некоторые прославляют это, некоторые осуждают это как варварские обычаи и так далее. Тем не менее, понятное дело, нас интересует то, что говорят наши ачарьи. Шрила Прабхупада всегда прославлял это, всегда говорил, что настоящая ведическая женщина могла взойти даже в костер своего мужа, сати. И Парашара как раз это тот, кто, несмотря на то, что он для кали-юги, он все равно прославляет практику сати. Хотя она запрещена сейчас в Индии, есть закон, в соответствии с которым нельзя даже говорить о сати, как это одобряюще, что это хорошо. За это могут притянуть к ответственности. Далее у нас есть еще несколько, есть еще знаменитейшее смрити Ягьявалки. Ягьявалка смрити — это, пожалуй, вторая после Ману смрити по известности и по важности дхарма шастры. И именно Ягьявалка смрити из-за того, что она настолько последовательно, четко все описывает, очень систематически, она стала чуть ли не главным источником для законов, которые британцы приняли в Индии, как только они стали править в Индии в 18 веке. Они использовали именно Ягьявалка смрити прежде всего, больше всего. Опять же, Гаруда Пурана дает краткое изложение Ягьявалка смрити в 13 главах. Там процитировано около 4 стихов из Ягьявалки. Не в порядке, но достаточно так беспорядно, в другом порядке, чем они описаны в Ягьявалке смрити, тем не менее, это те же самые стихи. Ягьявалка, несомненно, это знаменитый ведический мудрец, который является одним из главных рассказчиков Брихадараньяка Упанишады, одной из главных Упанишад и Шрути. У него было две жены, одна из них была больше склонна к женской, так сказать, дхарме, другая больше склонна была Брахмавадине и больше склонна к духовным знаниям. Ягьявалка дает ей духовное наставление. Он был одним из величайших ведических мудрецов. Далее, есть еще несколько интересных смрити, которые, конечно, с ними есть несколько вопросов также. Это смрити, которые носят имена великих личностей, таких как, в частности, Нарада, Вьяса и Вишну, Господь Вишну. И что касается этих смрити, очень сложно сказать, действительно ли это было так, действительно ли это было поведано Нарадой, Господом Вишну и Вьясадевой или нет. То есть мы не можем сказать, что это точно так, или мы не можем сказать, что это нет. Скорее всего, есть какие-то сомнения. У нас нет ни, в принципе, для каких-то почв, для каких-то веских сомнений. И в то же время мы не можем полностью принять эти утверждения как подходящие полностью для вайшнавов, утверждения из этих смрити. Что интересно, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, опять же, в своей Брахман и Вайшнав, с самого начала, и много раз, он называет автора Вишну смрити не Господом Вишну, а Дхарма Шастра Кара. Очень интересно, очень примечательно. Хотя в самой Вишну Смрити описано, что это дхарма, то есть описание дхармы, которое поведал сам Господь Вишну. И там действительно есть очень много бхакти. То есть в Вишнусмрите есть очень много описания бхакти, акцент также на бхакти. Но соответствует ли оно шудха бхакти или нет, это другой вопрос. Но там очень много бхакти. Там есть много бхакти. То же самое Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит о Вьяса-смрите. Он даже не говорит, что это Вьяса-дев или нет. Он просто говорит автор Вьяса-смрите. Или автор Вишну-смрите. Что также обязательно нужно, наверное, упомянуть, когда мы говорим об этом. Из-за того, что они описывают бхакти много, ученые современные, естественно, говорят, что они появились позже, чем другие дхарма-сутры. Но это нас, в принципе, не интересует, что они говорят. Нарада, смотрите, описывает очень много как раз о Вьявахаре, разрешении споров. И комментаторы Манусамхиты и Ягьявалки, смотрите, много цитируют из Нарады, смотрите. Может быть, они были составлены Нарадой, соответственно, Вьясадевой и Господом Вишну для определенного уровня людей, может быть. Теперь мы перейдем к общему количеству смрити или дхарма-шастр и авторов. Мы знаем, Шрила Прабхупада часто, не так часто, но иногда он говорил о том, что есть 20 главных смрити. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур в своем Брахмана и Вайшнава также говорит, что есть 20 главных смрити. И это, скорее всего, основано на утверждении из Ягьявалкья смрити. В самом начале Ягьявалкья смрити, Ягьявалкья говорит о том, что есть 20 знатоков дхармы или дхарма-шастра прайоджака. То есть те, кто писали, составляли дхарма-шастры, передавали дхарма-шастры. И это Ману, Атри, Вишну, Харита, Ягьявалкья, Ушана, Ангира, Яма, Апастамба, Самварта, Катьяяна, Брихаспати, Парашара, Вьяса, Шанка, Ликхита, Дакша, Гоутама, Шататапа, Васишта и все. Это есть авторы дхарма, 20 авторов дхарма-шастр. Но что интересно, здесь нету Боудхайны, который является одним из, чья дхарма-сутра является одной из известных, из, как современные ученые говорят, самых древних. С перечислением разных дхарма-шастр есть тоже разные версии, разные списки, что ли, разных авторов или авторитетов по дхарме. Потому что Парашара, смотрите, также называет 20 разных дхарма-шастр, но с небольшим отличием от Ягьявалки. Средневековые авторы, комментаторы разные дхарма-шастры и авторы уже таких книг, основанных на дхарма-шастры, говорят еще также об Упа-смрити. Так же, как есть смрити, есть пураны, есть Упа-пураны. Есть смрити, есть Упа-смрити. И Бхавишья Пурана, в частности, например, говорит, что всего есть 36 разных смрити. Вирамитра Доя, это энциклопедия, целая энциклопедия в множестве томов, которая была составлена в 17 веке на тему практически всего, что касается жизни ведического человека. То есть от ежедневных обязанностей до самскар, до разных там видов пищи, все-все, что угодно. Даже там разные толкования священных писаний, утверждения разных священных писаний, все это описано в Вирамитра Доя, которая была составлена по просьбе одного царя, его придворными пандитами. Она цитирует предыдущих авторитетов про йога Париджата и говорит о 18 главных смрити и 18 упа-смрити. И еще о 21 авторе дхарма-шастр. Я просто об этом всем говорю, чтобы у нас было представление, какие есть разные смрити, во-первых. А во-вторых, чтобы также дать понять, что не всегда разные ученые, разные ведические ученые, авторитеты имеют одну и ту же точку зрения. Поэтому мы принимаем самую, может быть, важную для нас, как ту, что дает нам Ачарья. Если же он не дает, то мы тогда принимаем, основываемся на других утверждениях, такая мимамса, на других утверждениях шастры, похожих на это, и делаем вывод аналогичный той ситуации, которую описывают Священные Писания, даже если нашу прямую ситуацию они не описывают. Падма Пурана Уттараканда, в одной из последних глав, 263 глава, разделяет разные писания. Там Господь Шива дает, объясняет Парвати разные писания. И в частности, он там разделяет Пураны на три категории: Тамасика, Раджасика и Сатвика. И также он говорит о разделении Смрити на эти три категории. Что интересно, очень интересно, что хотя они разделяют 18 Смрити на три категории, тем не менее, некоторые из таких хороших писаний, что ли, попадают в плохую категорию, и наоборот, непонятно. Не совсем известные нам писания попадают в хорошую категорию. Там, это 263 глава Уттараканды, сказано, то есть это, опять же, для того, чтобы с разных точек зрения посмотреть на это. Не обязательно, что это абсолютно не так, или это неправда, или что это противоречит чему-то. Просто для того, чтобы понять или увидеть, что из разной точки зрения, разные взгляды. Господь Шива говорит Парвати, что сатвика смрити, которые являются муктида и шубха, то есть они являются всеблагоприятными и дарующими мукти, освобождение, это такие смрити, как Васиштха, Харита, Вьяса, Парашара, Бхарадваджа и Кашьяпа. Что касается двух последних, Бхарадваджа и Кашьяпа, это очень малоизвестные смрити. Тогда как Раджасика или Раджаса смрити, которые тоже являются шубха, они тоже благоприятные, но они дают не просто освобождение, а сваргу, сваргада. Это такие писания, как Ягьявалкья, Атрея, Тайтира. Что интересно, что Тайтира, неизвестно такого. То есть до нас не дошло такое смрити, к сожалению. И никто не говорит, я не знаю, что имеется в виду даже под Тайтира. Возможно, это какое-то другое название, какой-то известный смрити. Дакша, Катьяина и Вайшнава. То есть Вишну смрити. Что интересно, что Вишну смрити — это раджасика, хотя в Вишну смрити есть достаточно много бхакти, как мы говорили. Тогда как в других писаниях, например, там, даже Парашара смрити или Васишта смрити, там нету бхакти, но при этом они мукти, да, что интересно. Тогда как Тамаса смрити, Нирая прада, они ведут человека в ад, Нирая. Это Гоутама, Брихаспати, Самварта, Яма, Сакья и Ушанас. Что самое интересное, что нету манусмрити. Манусмрити здесь вообще не упоминается. Я не знаю, возможно, это потому, что она считается выше даже, я не знаю. Но здесь ничего не сказано о манусмрити. Очень интересно. И для меня также возник вопрос, который я для себя пока что не могу прояснить. Чем отличается, например, Гоутама Дхарма Сутра, Дхарма Шастра, которая считается Тамаса смрити, от других, которые в сатве, например, от Васишта смрити. Они очень похожи, очень сильно похожи между собой. И Брихаспати очень строго следует по ману, и он много говорит, что сочетается с ману, но здесь его Дхарма Шастра также Тамаса. Очень интересно. У меня возникли вопросы, когда я прочитал этот статус из Падма Пурана. То есть не всегда все так четко и понятно с первого раза. Иногда нужно очень долго думать и получить милость Кришны, чтобы понять, что говорит. Нужен комментатор также, прежде всего. Тогда как Яма Смрити, которые в этом списке являются Ямам, это также Тамаса, Нирая Прада. Яма Смрити говорит о мокше и о поклонении Господу Вишну. Потому что в Яма Смрити есть описание, например, 26 татв, которые описаны в Санхе. И там есть описание Пурушоттамы, как 26 татва. И там описано, что тот, кто правильно понимает эти 26 татв, то какому бы ашраму он ни принадлежал, достигает высшей обители Вишну. Но явно, что речь не идет о том, чтобы попадать в ад. Может быть, какие-то имеются другие версии этих смрити. Может, это из других эпох, из других калп, дней Господа Брахмы. Ну, так или иначе. Еще одна очень такая интересная вещь, которую я хотел упомянуть, это то, что, раз мы говорили уже про эпохи только что, то Меня очень поражало, когда я читал сравнения, которые делают ученые, различные дхармашастры. Вот они берут несколько, все дхармашастры в кучу и говорят, что так, этот говорит то, тот говорит другое, они противоречат друг другу, поэтому между собой у них нет единого мнения, они не договариваются, поэтому не было единства, все было, возникало постепенно, там разные мнения и так далее. Это очень похоже на то, что они просто облизывают банку с медом, реально. Говоря о том, как одни дхармашастры противоречат другим, особенно ману, ману-самхите. Потому что возможная причина таких кажущихся противоречий состоит просто в том, что в разные эпохи были разные законы и правила. А Апастамба один из таких авторов, который говорит, что в разные эпохи, в разные калпы и в разные юги, и на разных местах нашей Вселенной, одной Вселенной, есть разные законы, разные дхармы. И поэтому они могут даже, казалось бы, противоречить друг другу. Например, мы знаем из Махабхарата, что раньше не было брака. Люди жили очень вольно, свободно общались друг с другом, пока Уддалака Аруни не установил институт брака, что все, теперь мужчина и женщина, и все, они женятся, и они должны жить вот вместе и не расходиться. Но... Или там, например, когда Арджуна попал на сваргу, и Урваши как бы предложила ему вступить с ней в связь. И Арджуна ей сказал, что ты фактически моя мать, потому что Индра мой отец, а ты одна из супруг, если так можно сказать, Индры. Ты моя мать, я не могу даже так, даже думать о таком, чтобы так близко вступить в связь со своей матерью. Урваши сказала, что это земные законы, они не действуют на сварге. На сварге совершенно другие законы, но Арджуна все равно не захотел. За что Урваши его прокляла один год быть клибой, танцевать, учить танцевать при дворе Вираты. Поэтому причина может быть в том, что в разные эпохи были разные законы, разные правила. А ученые просто взяли, собрали все в одном месте и пытаются все сопоставить в таком едином временном континууме. Что касается еще общего для дхармы, то, что мы говорили о дхарме, это то, что... Или источника дхармы. Есть еще несколько цитат такие интересные, которые находят свое подтверждение даже не только в ведической культуре, но во множестве других религий. Дакша Смрити 3.22 утверждает, например, что человек, который стремится к счастью, должен смотреть на других так же, как он смотрит на себя. То есть, как на себя смотреть на других, относиться к другим, как к себе. Счастье и страдания затрагивают человека, самого человека и других одинаковым образом. То есть, он должен смотреть на других и делать то, что с ними, то, что он хотел бы, чтобы сделали с ним. Так поступать с другими, как он бы хотел, чтобы поступали с ним. Девала, которого Арджуна упоминает в Бхагавад-гите, Девала также, хотя это Смрити очень малоизвестное, но Девала говорит, что суть дхармы заключается в том, что человек не должен делать другим то, что не нравится ему самому. Также очень распространенное, очень интересное утверждение. Что касается еще несколько слов буквально о том, в окончании, о том, что... Мы говорили, что есть разные дхармы для разных людей, для разных варна-ашрамов, но есть определенные дхармы, которые общие для всех, независимо от того, к какому сословию или варне принадлежит человек. И разные смрити, разные шастры описывают такие разные виды дхармы, общие для всех. Я хотел несколько слов также об этом сказать. Например, самый знаменитый комментарий к Ягьявалке смрити, Митакшара. Комментарий к первому стиху, к самому первому стиху Ягьявалки, говорит, что ахимса является одним из тех качеств, которым должны следовать все, даже чандалы. Мы знаем это также из Шрилы Прабхупады, часто также говорит, ахимса парама дхарма, что не насилие высшая дхарма. Шанка смрити 1.5 говорит, что терпение, правдивость, обуздание себя и чистота едины для всех варн. Все варны должны следовать. Это не означает, что если человек говорит, я шудра, поэтому я не должен там терпеть, быть правдивым и не налагать на себя никаких ограничений, и не должен следовать чистоте. Нет. Махабхарата, которая тоже имеет очень много смрити материала, свойственного дхарма-шастре, также говорит, мы также будем упоминать часто, скорее всего, Махабхарату, потому что там очень много о дхарме, потому что это фактически дхарма-шастра, по сути дела. То есть там описана дхарма с разных точек зрения. Но простыми историями, даже не просто утверждениями, видхи, предписаниями, но на примере истории. Там, это 15-я книга Махабхараты, как же она называется, Ашрамавасика Парва, по-моему. Ну, так или иначе, это 15.35.9. Там сказано, «Эта дхи тритаям шрештам сарва бхутешу бхарата, нирвайрата Махараджа сатьям адрога эвача». Среди всех качеств лучшими являются три для всех живых существ. Это отсутствие враждебности, нирвайрата, правдивость, сатьям, и свобода от гнева, адрога. Я бы даже сказал, что адрога – это свобода даже не столько от гнева, как от обиды. От обиды, адрога. Когда я не обижаюсь, я не гневаюсь из-за обиды на других. В Ванапарве Махабхараты также сказано «Триньевату паданьяху сатам вриттаманутамам надругья чайва дадяча сатям чайва садавадет». Самая лучшая врата для человека покоится на трех ногах, стоит на трех ногах. Он не должен чувствовать никакой вражды по отношению к другим, на друг ед. Он должен отдавать другим, дадьят, то есть давать милостыню и отдавать что-то, делать что-то для других, дадьятча. И сатям, садавадет, он должен всегда говорить истину, правду. Васишта Дхарма Сутра 4.4 говорит, что правдивость, свобода от гнева, щедрость, ахимса, ну и также добавляет произведение потомства, это общие дхармы для всех варн. То есть все варны имеют право и должны заниматься этим. Должны делать это. То есть они должны быть свободны от гнева, должны быть правдивыми, щедрыми, не совершать насилия и продолжать род. Все варны имеют право на это. Сарвешам сатьям акродха данам ахимса праджананам ча. Гоутама Дхарма Сутра, Гоутама Риши, говорит, что даже шудра должен подчиниться дхарме правдивости, свободы от гнева и чистоте тела и ума. Даже шудра должен следовать тасьяапи сатьям акродха шоучам. Шудра счатурто варна эка джати, это 10.50. И следующая сутра 10.51. Тасья апи сатьям акродха шоучам. Он говорит, что шудра – это четвертая варна. И шудра даже, тасья апи, даже он должен следовать сатьям, правдивости, акродха, негневливости и шоучам, чистоте. Манусам хита 10.63 также говорит, что ахимса, правдивость, астея, то есть отсутствие воровства, не брать чужое, чистота шоучам и контроль чувств индрия ниграха. Это вкратце общие дхармы для всех варн. То есть все, даже шудры, должны следовать этому. 475 Манус Самхита. В Манус Самхите также Ману говорит, что он призывает всех, чтобы все наслаждались арамет, чайва арамет сада. Всегда нужно наслаждаться чем? Правдивостью, дхармой и арья вритта, то есть поведением достойного арья. И также шоуча, чистотой. В чистоте нужно радоваться чистотой, нужно наслаждаться чистотой. Ягьявалкья Смрити 1.122 также говорит о девяти качествах, которые даруют дхарму или которые являются дхарма-садханой для всех, от брахмана до чандала. И это также те же самые принципы качества, которые мы уже упоминали. Это ахимса, ненасилие, сатьям, правдивость, астеям, неворовство, то есть не брать чужого, шоучам, чистота, индрия ниграха, контроль чувств, обуздание чувств, данам, пожертвование, милосердие, дама, контроль ума, контроль чувств, дама, обуздание себя, дая, сострадание к другим, кшанти, терпение, сарвешам, дхарма, садханам. Все эти 9 качеств являются садханой в дхарме по отношению ко всем варнам. Вот такие интересные вещи описаны, касающиеся общих дарм для всех дхарма-шастр. На этом мы на сегодня остановимся. В следующий раз, в следующем занятии мы продолжим, и мы будем говорить еще, продолжим говорить на такие более общие темы, касающиеся дхарма-шастр. И мы поговорим о дхарме с точки зрения 4 пурушардх. И также в теме этого разговора мы поговорим об одной очень такой интересной, я бы даже сказал, пикантной теме, потому что 4 пурушарты — это дхарма, арта, кама и мокша. И как в принципе мы будем обсуждать в этом курсе разные темы, связанные с материальным миром и с отношениями на уровне материального тела, то, ну, как мы говорили в первый день и сегодня, что мы не являемся абсолютно трансцендентными духовными, просто душами, которые просто парят здесь, ничем не связаны. Я думал, стоит ли затрагивать некоторые из этих тем, принесет ли это благо мне и тем, кто будет меня слушать. И потом я почему-то и молился Кришне также, и преданным. И потом я подумал, что это должно принести хоть какое-то благо, по крайней мере, кому-то. По крайней мере, я надеюсь, я почти уверен, что это не принесет вреда, если мы поговорим об этих темах. И я поэтому обрел такую небольшую уверенность в том, что их нужно обсудить или, по крайней мере, упомянуть. Некоторые из этих тем могут быть не совсем приятными для нас или для кого-то, по крайней мере. Например, когда мы будем говорить о, например, там, о положении женщин с точки зрения дхарма-шастры. Для современных женщин нашего века эти темы могут показаться неинтересными и даже оскорбительными и неприятными. Или их слушать может быть неприятно или тяжело людям современного века. Но все равно это шастра, и Шрила Прабхупада часто говорил об этом. И очень много говорил об этом, поэтому мы также будем упоминать эти вещи. И вторая тема, как раз почему я об этом начал говорить, это тема, которую мы затронем в следующий раз, связанная с пурушартами. Мы поговорим о Кама-сутре. И поскольку мы будем говорить о дхарме, арте, каме и мокше, то мы также поговорим о кама-шастре. Я не буду очень много, мы не будем говорить в подробностях, я просто хотел подготовить, насколько это возможно, исчерпывающе, все, что можно было бы сказать об этой книге и о кама-шастре вообще, и дать ответ на вопрос, который возникает у многих людей, даже у преданных многих. Это, если так можно сказать, все, что вы хотели узнать о Кама-сутре, но боялись спросить, если так. Простите за такую аллюзию. Поэтому мы в следующий раз поговорим об этом, о том, какое место также занимает и Кама-сутра в ведической литературе, чему она в конечном итоге учит. Но в целом это будет в рамках нашего разговора о пурушартах, о 4 целях жизни человека в ведических писания, которые 4 цели являются, несомненно, не идут ни в какое сравнение с панчава, пурушарта или вайшнава, то есть премой или любовью к Богу. Большое спасибо вам за ваше внимание. Я надеюсь на нашу встречу в следующий раз. Хари Кришна. Шри Кришна Бхагаван ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гаура Премананда.